Глава 65. В конце рабочего дня Настя устало опустилась на диван в своем кабинете. Она скинула с ног туфли и с блаженством закрыла глаза. В последнее время произошло столько всего, что она сама удивлялась своей выдержке. Жизнь компании шла своим чередом. Новости были как плохие, так и хорошие. Ксения Суздалова отчего-то вдруг начала бракоразводный процесс с мужем и выгнала его из дома и из своего банка. Она позвонила Насте и заверила, что все договоренности между ними остаются в силе. Настя от всей души поблагодарила ее и сообщила, что очень скоро сможет оплатить все свои долги. Контракт с Маратом Газаевым сулил Тауэру хорошую прибыль. «Отличная новость, Настя!» — обрадовалась за нее Ксения. — Знай на будущее, что ты всегда можешь обратиться ко мне за любым кредитом. Строительство отеля подходило к концу. Величественное здание из стекла, металла и белого мрамора уже сейчас поражало своей красотой. Оставались лишь небольшие отделочные работы. Строители успевали точно в заявленные сроки. Изольда убралась из особняка, разбив напоследок хрустальный дворец. Наконец она открыла свое истинное лицо перед всеми. Настя планировала купить ей квартиру, чтобы успокоить свою совесть. Также за Изольдой сохранилась ее должность, но Настя уже потихоньку обдумывала, как бы отстранить тетку от дел. Ей было бы неприятно встречать ее каждый день в штаб-квартире. Юрий Кочергин совсем перестал появляться в компании. Настя его понимала и жалела старика. На него столько всего свалилось. Проблемы со здоровьем, неприятности с Маргаритой. Уже все были в курсе, что Марго сошла с ума и содержалась теперь в каком-то закрытом учреждении. Сергей Белавин все еще лежал в реанимации. Светлана не покидала его ни на миг. Настя сильно переживала за подругу и за родных парня. Она собиралась навестить его сразу после работы. Артем так и не появлялся. Он не звонил и не выходил на работу в дом моды. Настя сильно за него беспокоилась. Парень жил в своей старой квартире. Настя собиралась заехать к нему на днях и, наконец, выяснить с ним отношения. Людмилу выписали из больницы, врачи на всякий случай на пару дней прописали ей постельный режим, но Корнилова не могла долго сидеть без дела. Даже лежа на мягких подушках в своей спальне, она держала на коленях большой планшет и без устали рисовала на нем модели новых платьев. А Виталии они ничего не слышали. Корнилов словно в воду канул. Ирина Логинова и Оксана Кайгородцева начали свою работу в Доме моды. Лина Орлова стала лицом торговой марки «Силуэт». Рыжая 2 отказалась от затеи стать моделью после того, как ей на губы наложили несколько швов. Дому моды предложили несколько крупных контрактов, так что работой предприятия было обеспечено на несколько месяцев вперед. Настя как раз хотела позвонить Анне и предложить ей поужинать в каком-нибудь ресторане. Они с матерью давно не разговаривали по душам. Она уже потянулась за телефоном, но в этот момент дверь кабинета отворилась. Вошел Артем. Настя вскочила с дивана ему навстречу. «Артем!» Она бросилась ему на шею, Артем осторожно обнял ее. «Где ты был? Я так скучала!» — призналась Настя. «Я много думал и, наконец, принял решение», — сказал Артем. «И что ты решил?» «Мы были так счастливы вместе, Настя, пока ты не начала пропадать в компании сутками напролет». «Но я и раньше задерживалась в офисе». И я не понимал, как мне это не нравилось. Вспомни наш медовый месяц. Как нам было хорошо вместе, когда между нами не стояла фирма и все хлопоты, связанные с ней. Верно, не могла не признать Настя. Я наивно полагал, что после свадьбы ты отойдешь от дел, но этого не случилось. Потому что я пока не готова передать кому-либо свои обязанности, призналась Настя. Давай уедем. — предложил Артем. — Хоть ненадолго. — Спасем свой брак, отдохнем от всего. — Но я не могу, — возразила Настя. — Сейчас столько всего происходит. — Вот видишь, — вздохнул Артем, — ты снова выбираешь компанию. — Но я просто не могу поступить иначе, Артем, — Отель, контракт с Газаевым, наши обязательства. Меня не интересует ничего из перечисленного. Я лишь хочу быть с тобой. «Дай мне немного времени», — взмолилась Настя. «Я совсем разберусь». «Придут новые проблемы, и ты будешь разбираться уже с ними. А потом еще и еще, и так до бесконечности. А я не хочу ждать. Я прямо сейчас еду в турагентство за путевкой, решая, или ты едешь со мной, или я еду один». Артем сдержанно поцеловал ее в лоб, отстранился и направился к двери. «Постой», — окликнула его Настя. Парень остановился. «Хорошо», — скрипя сердце, сказала она. «Я поеду с тобой». Артем обернулся к ней счастливой улыбкой на лице. «Правда?» «Правда», — кивнула Настя. «Ты не пожалеешь об этом», — весело воскликнул он. «Хотелось бы ей, чтобы это было правдой».